Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Пламен Пасков. Здравия! Здравствуйте! Приветствую вас и всех зрителей вашего канала. Мы начинаем серию передач, но у меня видится серия передач, о том, что у нас происходит со славянским миром, что позволило нам выжить, что нас свело вот в такое состояние, что сейчас мы на своих землях, в общем-то, и не хозяева, что позволит нам объединиться и вернуть нашу великую славяно-русскую державу. Потому что вот по словам «держава» я имею в виду не какую-то маленькую страну, не какое-то маленькое государство, не возможности потрясти атомным оружием перед кем-то, а вот наш цельный весь славяно-русский мир, который был давным-давно по древним нашим преданиям и в котором жилось нам всем хорошо, вот как называют «золотой век славянства», «золотой век славянства Руси», «славяно-русских народов» и так далее и тому подобное, когда мы были единым цельным народом. И, наверное, надо подойти к этому, может быть, отталкиваясь от современности, вот, например, роль геополитики в мире, либо, может быть, от какой-то старины глубокой. И поэтому я, Пламен, предлагаю вам взять бразды правления в руки и со своей точки зрения начать наш разговор так, чтобы вот мы вывели в тему, как нам объединиться, вот пройти через эти все разделения, там, через какие-то препятствия, что нас вот столкнуло в эту... Но пока еще не пропасть, пока еще мы не разбились, пока еще мы на краю, вот стоим у края. Что нас подвело к этому краю? Знаете, первый раз, когда наша группа исследовательская, которая с 2011 по 2015-2016 год, это было 20 с чем-то человек, занимались исследованием больших пяти лжей в болгарской истории. И одна из этих лжей был термин «славянство» как таковым, как сегодня значение, содержание, смысл этого слова. Оказалось, мы просто искали, когда впервые слово «славяне» появилось с нынешним значением и содержанием, потому что было очевидно, что в наших учебниках болгарских, и не только болгарских, вот это слово стали распространять, скажем так, с 5-6 и дальше веков после Христа. А по сути мы нашли очень интересные вещи около этого слова. Во-первых, само это слово, причем именно таким образом, как вы только что сказали, славяно-российский, мы нашли во второй половине XVIII века, во времена правления Екатерины Великой. И до того, как слово «славяне» восприняло вот нынешнее значение и содержание, это самое главное значение и содержание, не просто звучание, а именно значение и содержание этого слова, оно было как раз преподносилось именно таким образом. До этого было слово «славс». «Слави» – это был проект так называемого Винку Прибоевича. Это хорватский католический миссионер, который написал пространное похвальное слово насчет славян 1520 год, если мне память не изменяет, начало 16 века. Только тогда этот Винку Прибоевич, не буду распространяться над подробностями, во-первых, слово он зачитывал в Венеции, во-вторых, это было по латынь. И в-третьих, он в этом своем документе, где впервые вот это слово таким образом появилось, имел в виду единственный только хорват, иллиров и их предков, то есть он имел в виду относительно узкое из географической и с этнической точки зрения часть нашего большого народа, и пытался преподнести, возвеличать, говоря, что там даже древние, там Омер, там Геродот и так далее и тому подобное, они были там иллирами, славами и так далее и тому подобное. Это не суть. Суть в том, что до Винку Прибоевича, если вернуться еще чуточку раньше, было слово «словени». Только это слово было 9 по 11 век. Первый написал об этом Чернорезец Храбрый. Это на нашей территории, территории Болгарии и Балкан. И он имел в виду именно грамотные болгары-христиане, которые как раз тогда прошли православную инициацию. То есть во времена царя Бориса I Крестителя Болгария приняла восточно-римский обряд, то бишь православие, а предыдущие несколько десятки лет это были как раз те времена, когда еще разделения между римского и константинопольского христианства еще не было, и как раз именно в эти годы это наступило, и после этого встал один такой очень важный, тяжелый, серьезный вопрос. Вопрос именно в том, вот этот народ, общий большой народ, который жил на Балканах, Балканы – это от Черного моря до Триеста, который сейчас в Италии, и это Карпаты до Фессалоника, порой даже и до Афины. И вот этот народ, как болгарский царь, примерно это были границы средневековой Болгарии, западная часть Балкана – это было уже под влиянием папской институции, естественно. Но вот этот большой народ стал получать греческие священники, греческое богослужение, греческая речь, и наступило огречинивание нашего народа, потому что царь Борис проиграл одну из больших, скажем так, войн, битв, сражений с восточно-римским императором. До этого у него были и другие неуспешные войны. Один из небольших болгарских владетелей, у которого с этим не сильно получилось. И одно из условий пораженного, сверженного со стороны восточно-римского императора, его звали Михаила, было, во-первых, крестить болгарского царя по именно этому новому православному, новому условно, тогда это было непосредственно после схизмы, недавно после схизмы, и он принял имя Борис I Михаил. Другое условие было, что если вы принимаете вот эту нашу версию, то мы вам отправляем наши греческие священники с нашей греческой письменностью, с нашей на нашем греческом языке, и вы будете в ваших храмах, которые вы сейчас уже построили и будете достраивать, будете служить таким образом. Примерно около 20 лет шел этот процесс. Болгарский царь понимал прекрасно, что идет ассимиляция и огречинивание населения. В эти времена еще Нестор Летописец не написал повесть современных лет, это примерно 2,5 века раньше. И после этого на сцене исторически выходит Кирилл и Мефодий, которые недавно в Болгарии 11-24 мая отмечали большой праздник, праздник о буквах, о письменах, о познании, о просвещении и так далее и тому подобное, о науке и просвещении. Когда Кирилл и Мефодий появились на сцене, они получили фактически заказ на создание новой письменности, которая должна быть противоядием вот этой греческой. Есть очень такие достаточно серьезные, обоснованные, в том числе и профессиональное мнение, что они являются создателями глаголической письменности, которая очень сильно отличается от нынешней нашей кириллической. Есть всего 4 общие знака «ф», «н», «ш», «ё», которые совпадают между глаголической и кириллической письменности. Есть очень многие глаголические евангелия, которые находятся и на территории Болгарии, и на территории Хорватии. Но суть в том, что в это время эти два братья, фессалонские, солунские братья, да, фессалоники тогда по-болгарски назывался Солун, они были наследниками болгарских аристократов, потому что в их житиях отмечено, что их отец Лев сидел с правой стороны болгарского владетеля. Это, естественно, чисто иерархически, субординационно, там только болгарские аристократы, болгарские бояре сидели. Их мирские имена, и Кирилл и Мефодий, были Церхуй и Страхота. Церхуй – это Константин Кирилл, философ, Страхота – это Мефодий. Разница по возрасту между ними 17 лет. Из всех детишек их родителей Мефодий был самый старший, а Кирилл был, Константин Кирилл, философ, был самый младший. И они, хотя это большая разница по возрасту, они очень сильно заботились друг о друге. Когда они были в Крыму, в Херсонесе, в так называемых хазарские миссии, они успели достать и заполучить мощи святого Климента. Это было поручение от римского папы Адриана тогда, который очень сильно ценил то, что они смогли заполучить мощи святого Климента. И когда они прибыли в Риме с этими мощами святого Климента, папа Андриан был настолько счастлив выполнением вот этой миссии, что благосклонно выслушал и согласился с тем, что Кирилл попытался защитить. Причем защищал не персонально, просто так, тет-а-тет разговора. Там был вообще-то достаточно большой консилиум. А именно, в эти времена единственные канонические, разрешенные для богослужения и для письменности, были всего 3 письменности. Это, естественно, греческая, это, естественно, латынь, это, естественно, иврит. А в некоторых районах был разрешен и сирийская письменность, потому что с тех земель, на самом деле, Иисус Христос начал свою деятельность. его апостолы потом. Тогда защита Кирилла перед папом Андрианом, она вошла в житиях очень такими красивыми, насыщенными словами, что как солнце светит для всех, как ветер дует для всех, так и все народы мира должны иметь право и возможность благословить и славить Бога на своем же языке, на своей же письменности. Поэтому прошу признать вот эту письменность канонической, и это было сделано. К сожалению, Константин Киров, философ, тогда у него были проблемы со здоровьем, он остался в Риме, недолго после этого скончался, его захоронили как раз именно в том костёле Сан-Клементе, то есть Святой Климент, где были захоронены и мощи Святого Климента, и их ученики, которые там были с ними в Риме, 5 учеников, Климент, Наум, Сава, Гораст, Ангеларий, потом принялись распространять вот эту письменность. Они это сделали севернее от Италии, это были Священная Римская империя тогда, Франкская империя, но там уже они стали, скажем так, вступать в конфликт с католическими священниками, которые стали на них плести козни, их арестовали, их мучили, их терзали. И когда болгарский князь Борис I об этом узнал, он их вытребовал у императора Священной Римской империи, и обмен произошел как раз там, где сейчас находится столица Венгрии, Будапешта. Тогда это были 2 города. Пешта – это был болгарский город. Пешта по-болгарски означает «печь». А Буда – это был передний форт после Франкской империи. И там произошел лодками обмен этих 5 учеников Кирилла и Мефодия. Они были приняты болгарским царем большим дарованием, большими почестями. К сожалению, некоторые из них были так замучены, что недолго после этого, несмотря на усилия лечителей, они скончались. Но те, которые остались, получили под своим управлением, им были выделены все болгарские губернаторы, которые отвечали за эти области, возможность экономическую, административную, любую другую поддержку, чтобы заниматься распространением вот этих новых богослужебных книг на этом новом языке. И несколько десятки лет писалось а. на глаголической письменности, б. после этого Климент Охридский, который был в городе Охриде. Охрид тогда был главным городом той болгарской области, которая тогда в эти времена называлась Кутмичевица, сегодня называется, вернее, часть из этой бывшей большой Кутмичевицы, сегодня называется Македония. Он там создал другую письменность, которую назвал в честь своего учителя. Эту письменность, на которой мы сегодня пишем, была создана Климентом Охридским. И для того, чтобы эта письменность, которая была более упрощенная, более легкая, более технически пригодная для письменах и для размножения богослужебных книг на естественном для этих народов языках, было необходимо, во-первых, отстроить больше 300 храмов, во-вторых, приготовить больше 3500 богослужебных толстых книг. В этих целях было зарезано ударными темпами от 12 до 15 миллионов ягнят и кроликов, потому что тогда все писалось именно на обработанных кожах, а порой и на старые кожи, которые становились палимпсестом. Палимпсест – это тип обработки кожи, при которой тот текст, который уже не нужен, очищается, сверху накладывается другой слой, как белая такая известь, и сверху писался новый текст, который должен быть. Это очень интересная технология, над этим сейчас распространяться не буду, потому что эта тема совершенно для другого разговора, очень такого таинственного и интересного, потому что они просвечиваются на современные технические средства, и можно читать уже и нижний слой с другой уже внизу глаголическая письменно, сверху кириллическая. Вот эта технологическая преемственность наблюдается и задокументирована достаточно хорошо и в этой апостолической библиотеке в Ватикане, так называемый ватиканский палимпсест. Это тема для другого разговора. Но суть в том, что создав вот эту письменность, болгарскому царю удалось сохранить язык, сохранить этническую идентичность, сохранить право и статут державы как таковой. И тогда, недавно, сразу после этого, вернее, почти параллельно с этим, во второй половине IX века, на Сеневой хоре, так называемый Чернорезец Храбр, это автор из тех же новых, а некоторые говорят, что это был псевдоним самого князя Бориса, это мистическая личность, но известно, что он написал произведение о письменах. то есть о буквах. И там было указано ровно тот же процесс, как это произошло, описание этого процесса, и там впервые мы видим слово «словени». Почему «словени»? Потому что, во-первых, это слово применялось только для тех народов, которые находились тогда на Балкан. Это слово не применялось по поводу поляков, современных русских, украинцев, белорусов и так далее. Это было региональное слово. Во-вторых, это слово означало «люди слова», но имелось в виду «люди письменного слова», а письменного слова тогда это было Библия. В переводе это означает, что словени – это грамотные, умеющие читать и писать христиане в этом новом ритуале, православном ритуале. То есть, описательное слово для определенного периода, для определенного региона и для определенного народа. Таким образом, получается, что вот это слово «словени», которое тогда действительно зафиксировано, оно не относилось ко всему нашему большому народу, который я считаю нашим, но который до сих пор он продолжает оставаться разделенным, в том числе из-за нашей глупости, в том числе из-за внешних операторов, которым это нужно, выгодно, и применяют достаточно серьезные системные усилия для этого нашего разделения в силу целого длинного списка своих целей для этого разделения. Единственный человек, которому удалось собрать огромную часть этого нашего общего народа в едином пакете, за небольшими исключениями, это был Иосиф Виссарионович Сталин. Как раз по итогам Второй мировой войны, как раз когда были обозначены вот те территории, которые были под влиянием Советского Союза, то бишь Большой России, и в рамках Варшавского договора, и в рамках Совета экономической взаимопомощи львиная доля из этих частей общего народа, слава богу, были собраны. Почему не все? Потому что иронии судьбы тогда получилось, что непосредственно после конца Второй мировой войны его тезка Йосип Броз Титу, то есть югославский руководитель, они там поругались. Более того, по итогам результата вот этой салфетки, которая на Ялте была цифрами расписана, где, в каких странах, сколько процентов должно быть влияние каких из трех победителей – Великобритания, США, Россия. Даже они не писали Советский Союз, а писали Россия тогда. И Черчилль тогда расписал: Болгария 75-25, 75% влияния Советского Союза, 25% остальных союзников, allies, как там это написано, а Югославия процентовка была другая, была 50 на 50. То есть 50% англо-американского влияния, 50% советского влияния. И из-за этого конфликта получилось так, что Югославия получила, скажем так, другое отношение, другого тяжнение. И поскольку Йосип Броз Тито поругался с Йосифом Виссарионовичем Сталиным, Югославия не было той частью, а там 18 миллионов как раз из тех же самых людей, это тот же самый народ. Они жили в немножко другом социализме. И живя в этом немножко другом социализме, у них многое чего было немножко другое. Сейчас это обсуждать не будем. Суть в том, что если на сегодняшний день мы приступим к обсуждению, к аналитике и к исследованию вот этого вопроса, как бы это ни было тяжело и трудно, с чисто эмоционально-психической точки зрения, для каждого из участников нашего большого народа, будучи там болгарами, там русскими, украинцами, не будем всех перечислять, если мы очистимся от психологических наслоений, если мы очистимся от политических наслоений, если мы очистимся от исторических и от идеологических наслоений, если мы подходим к вопросу строго, чисто, только научно. А научно означает, что мы должны проверить на предмет различностей либо общности этого нашего большого народа через призму так называемого интердисциплинарного подхода. Интердисциплинарный подход означает, что данный вопрос, данную тему, данный объект исследования мы исследуем инструментами, методами не только одной науки, а несколькими науками. И таким образом, если мы получим совпадение, подтверждение либо опровержение через методы этой науки, мы можем сделать уже чисто научно обоснованный вывод в ту или в другую сторону. Если мы посмотрим на список тех наук, которые нужно смотреть тогда, которых нужно использовать для того, чтобы мы получили ответ на наш вопрос, вот эти науки: антропология, генетика, лингвистика, языковой анализ, археология, историографские памятники и другие нарративные источники, быт, обычаи, культурология и еще пару-тройку смежных наук. Если мы посмотрим на результат обследования через всех этих методов, через этих наук, мы можем спокойно сделать несколько выводов. Я специально сейчас не буду распространяться, над этой темой я готовил книгу для публикации на болгарском языке, она технически, теоретически готова, когда появится в бумажном своем теле, это все еще, к сожалению, большой вопрос, но как будет, я, может быть, тогда постараюсь перевести как минимум вот эту часть и на русском языке для того, чтобы предоставить ее на суд читателей и на суд академической общественности. Там мы зарядили больше 400 источников и очень много документов, максимально приближенные именно к той эпохе. Не перерассказ, не перевод, а именно источники, показал источник, соблюдая правила, сказал, показал, доказал. Если ты только сказал, но не показал того старинного документа, то тогда ты не доказал свою тезу. Если мы смотрим, еще раз сокращая очень сильно, оставляя при этом, конечно, достаточно тяжелые уязвимости, поскольку мы это не сделали, и мы посмотрим через антропологию, мы видим, что эти народы практически принадлежат к одной расе. Это европеидная раса. У нас люди могут быть блондины, брюнеты и разные, но мы, грубо говоря, имеем в своем, если хотите, даже генетическом коде наличие либо преобладание вот определенной генной комбинации R1A, которая достаточно изучена. Другое дело, насколько этот R1A имеет право называться славянским маркерным геном, потому что кто и когда решил, что его нужно называть так, это вопрос дискуссионный. Но факт в том, что этот ген присутствует и на Балканах, и на всех тех территориях, которые мы говорим, даже у 30% из венгров, из современных венгров это есть, потому что они жили там, где соприкасались, и там, где женились, или с соседними территориями, а Венгрию, если посмотреть, сверху это Словакия, слева сверху это Чехия, справа это Украина, снизу это нынешняя Румыния, но Румыния это на 50-70%, скажем так, являются тоже с нами. Латинизация языка произошла формализованно после Первой мировой войны и в качестве итога Первой мировой войны, а внизу, естественно, находится Югославия, то бишь тот же самый наш народ. Слева только маленькая узенькая часть этой Венгрии уже, естественно, контактирует с Австрией, и, соответственно, Венгрия – это не есть австрияки. Если мы посмотрим на археологию, мы увидим материальную культуру как таковой и материальные переходные, скажем так, маркеры. Археология уже становится все больше и больше достаточно такой систематизированной, стройной наукой. Сейчас не буду над этим распространяться, но носители нашей материальной культуры, в общем, не отрицают вот тот гипотез, который мы сейчас рассматриваем. Если мы посмотрим на языковой анализ, это очевидно, что те несколько сот слов, которые остаются максимально консервативными во временах, и неважно, речь идет о 100 лет назад или о 1000 лет назад, брат, сват, мама, папа, сестра, дом, лошадь, животные, земля и все те слова, которые остаются относительно консервативно постоянными, они у нас фактически произносятся, пишутся, либо и пишутся, и произносятся достаточно понятно для всех частей нашего народа. В этих частях нашего народа, я имею в виду русские, белорусы, украинцы, поляки, чехи, словаки, часть румын, часть молдаван, естественно, без этого никак, болгары, нынешние якобы македоняне, сербы, боснийцы, черногорцы, хорваты, словенцы. Вот если кого-то забыл, то пусть меня простят, но вот это те части нашего народа, которые, по сути, являются единым народом. Если посмотреть даже на календарную систему вот этого нашего народа и посмотреть на то, как мы называем дни недели, мы увидим тоже, там есть сводные таблицы и даже в Википедии, так называемый старославянский календарь дни недели, мы видим, что мы называем дни недели практически одинаково. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Только воскресенье по-болгарски – это неделя, но неделя – это ничего не делаем, а воскресенье по-русски, потому что воскрес же тогда. То есть смысловое просто немножко изменение. А самое интересное, что календарная система с точки зрения названия месяцев, не те, которые мы сейчас используем, там январь, февраль, март, апрель и так далее, а именно те старые, там тоже совпадение огромное. То есть, если у этих якобы различных народов была общая календарная система, которая в традиционном своем смысле, она продолжает звучать примерно таким же образом, и она описывает одни и те же процессы одними и тем же словами, там сечку, там сечень и так далее и тому подобное, то это означает, что у этого народа было достаточно большое общее прошлое, причем прошлое, которое мы называли и воспринимали одинаковым образом, чисто научно. Ругались ли мы, были ли у нас разные политические формации, были ли у нас там терки, войны, братоубийственные войны, это не важно. Важно в том, есть ли у нас вот этот общий компонент, потому что нету семьи, где не было руганий. Не было той деревни, не было того города, не было того государства, где части вот этого единого народа не ругались, не убивали, не избивали, не делали плохие вещи друг с другом. Эта история такова. Без разницы, нравится ли она нам или нет, но это не является маркером различия между этими людьми. Это является просто маркером глупости либо успешной внешней политики для того, чтобы стравить часть единого народа друг с другом, не более того. Если мы посмотрим на этнографию, например, там вышиванки, национальные одежды и все эти там ритуалы, Иван Купала, крещение, благовещение, водосвет и так далее, оказывается, что у нас и эти ритуалы, то есть этнографии и народные праздники, народные нехристианские, дохристианские и внехристианские, они у нас практически те же самые. Если у нас все это получается единым, причем единым я имею еще раз, имею в виду не только болгарий и русских, а я имею в виду именно всех нас, именно всех. Неважно, что часть из нас католиков, другая часть там мусульман, третья часть православная, четвертая часть атеисты, пятая часть там протестанты, бахайцы, неважно кто и как. Я имею в виду ту консервативную часть, которая является доказательством и провировочным материалом для проверки нашего исследования, что мы имеем право сделать в качестве вывода. Религия – это то, что можно добавить в историю этого народа в какой-то период, можно убрать, либо поменять, либо запретить. Такое было, потому что религия – это идеологическая надстройка, пристройка. А все то, что я рассказывал в качестве разных наук интердисциплинарного метода, мы видим и понимаем, что речь идет фактически об едином народе. Тогда возникает интересный вопрос. А этот единый народ, он вообще-то почему никогда до сих пор, по крайней мере, ему не удалось сделать единое свое собственное большое государство? Есть многие ответы на эти вопросы, большую часть из которых, во-первых, очевидны, другая часть достаточно неплохо исторически задокументированы. Как бы ни было, то, что никогда такое не было, не означает, что это не может быть. Потому что если нам удастся добиться победой смыслов и понимания у частей нашего народа, что вместе мы будем не просто сильны, но вместе мы сможем получить тот билет в вечности, в будущем, а не только путем чисто биологического размножения наших детей, но и в плане большой общей конструкции государства, сверхдержавы, которая сможет нас защитить от всех внешних конкурентов, влияний соперников, врагов и так далее. Если мы остаемся разрозненными, даже большая, территориально большая Россия уже на сегодняшний день становится так сильно уязвимой, что ее существование в качестве политической формации, в качестве большого государства очень сильно уязвимо и, давайте говорим честно, является под вопросом. Как минимум из-за того, что за Уралом проживает слишком недостаточное количество населения для того, чтобы удержать, защитить, развить эту территорию. И хотя в источниках официальных, по крайней мере, указано, что там проживает около 37 миллионов населения, по факту, особенно с учетом миграции последних 15-20 лет, там с трудом можно найти, даже на более-менее честные там статистические выводы, найти больше, чем 28 миллионов. Даже если это 37 миллионов, это большой китайский город. Это один город на территории, которая является, ну, треть, как минимум, континента Евразии. И если эта территория останется незаселенной, неразвитой, с неразвитой инфраструктурой, незащищенной, недоразработанной, незаселенной, неусвоенной, то эта территория рано или поздно, вполне вероятно, раньше, чем нам хочется, потому что количество населения Земли слишком сильно и быстро увеличивается, причем население не наших народов, не нашего народа, а именно соседние нам народы, которые не обязательно будут дружественно настроены к нам, не обязательно будут в союзнических отношениях с нами, то если мы не построим достаточно оперативно в рамках от 20 до 50 лет вот подобный конструкт, то вот эта большая территория, как она сегодня является большой, так она может стать и очень небольшой. Она может скатиться до размеров до Ивана Грозного. И в конце концов, даже если посмотреть на картах, какие большие были империи Александра Македонского и Чингисхана, и Аттила, и Римской империи, любые большие империи, если они делают одни и те же ошибки, если они допускают одни и те же уязвимости, слабости, либо другие грехи в своем управлении, то они разрушаются, их разрушают, они разделяются, и тогда они ослабевают. Или они ослабевают, а потом разрушаются, либо их разрушают, а потом они дополнительно ослабевают. Поэтому вопрос в том, понять смысл, суть, задача наличия вот этого нашего большого народа, который на сегодняшний день разделен только политически, а политически означает и эмоционально, и духовно, и у нас есть война смыслов, то есть все наши войны, которые были в рамках нашего народа, во времена, которые уже прошли давным-давно во времени, имели определенную логику, имели определенную подпитку и имели определенные цели и задачи, которые были не всегда наши, а зачастую даже чаще всего не наши. И нами пользовались ровно так же, как пользовались индейскими племенами во времена освоения североамериканского континента, когда англосаксонцы вступают в союзнические отношения с какими-то индейскими племенами для того, чтобы они воевали с другими индейскими племенами по результатам того, что уничтожили других, потом своим якобы союзникам даем оспенное одеяло для того, чтобы решить вопрос с сокращением их населения тоже быстро, оперативно и без большого напряга. Примерно что-то подобное происходит с нашим миром, потому что если посмотреть на сокращение количества населения не только России, там Болгарии, Украины, Белоруссии, там Польши, вся Восточная Европа почти от 30 до 50% сокращения населения, кто-то скажет, ну знаете, это естественные, нормальные цивилизационные процессы, все развитые страны сокращаются, все развитые страны имеют все меньше и меньше детей, это нормально, это красиво, это хорошо, это естественно, это правильно, ничего драматического, ничего трагического, ничего тревожного здесь нет. На самом деле это обман, потому что если внимательно посмотреть не только на те страны, которые сокращают свое население и которые, о, удивительным образом, всегда оказываются под внешним управлением в одной или другой мере, в одной или другой тяжести и степени, то Дания увеличивается, Швейцария увеличивается, Израиль увеличивается, Великобритания увеличивается в населении, Канада, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Новая Зеландия увеличиваются в количестве населения, Иран увеличивается в количестве населения, Индия увеличивается в количестве населения, Китай тоже увеличивается в количестве населения. Не увеличиваются, вот как раз именно этот наш мир в силу списка очень многих причин, главная из которых это то, что за последние 30 лет мы находимся под внешним колониальным управлением, а некоторые из нас сведены до такой степени уничтожения политической субъектности, что, скорее всего, заслуживают определения протекторат либо подмандатная территория, потому что это уже отрицательный суверенитет. Колония – это нулевой суверенитет, а отрицательный суверенитет – это подмандатная территория либо протекторат. То, что оставили для камуфляжа герб, флаг, структуры, символы какой-то местной власти, там президент, парламент и так далее, это ни о чем не говорит. Суть в том, что если мы не можем принимать полезные, разумные, выгодные для нас решения на нашей территории для нашего народа в нашу пользу, мы не можем решить главный вопрос, как выживать в этом мире. А для того, чтобы мы решили вот этот вопрос, нам нужно осмотреться, составить список геополитических интересов и задач для выживания и проверить вот этот наш геополитический интерес, список геополитических интересов, наших национальных интересов, насколько совпадает с национальными интересами окружающих нас стран, и с какими нам нужно союзничать, с какими нам нужно развивать и строить отношения. И тогда все мы начинаем понимать, что есть такое понятие, как естественные геополитические союзники. Естественные геополитические союзники – это те, у которых список общих интересов больше, чем список нейтральных либо различных интересов. А если из различных нету никаких остроконфликтных, то есть чтобы мы хотели, чтобы вас не было, например, есть такие отношения, когда какая-то страна просто хочет, чтобы другой страны не было. Иран, например, хочет уничтожить Израиль. Израиль, например, относится не очень так тепло к арабам там или к палестинцам и так далее и тому подобное. То есть, если есть такие тяжелые конфликтные противоположные интересы, естественно, объединения немыслимые. Но в нашем случае, какие бы ни были сложные, тяжелые, болезненные, кровавые, братоубийственные исторические периоды в нашей общей истории за последние, если хотите, 500 лет, нет ничего такого на сегодняшний день, которое нам помешало бы объединиться разумно, внимательно, поступательно, шаг за шагом, кроме как вот это отсутствие права принимать подобное стратегическое решение в нашу пользу, для нашей территории, для нашего общего народа. Потому что если это будет сделано правильно, разумно, аккуратно, максимально безболезненно для всех участников, например, сначала мы делаем общее экономическое пространство, потом мы делаем общую валюту, потом мы делаем общую армию, которая защищает наших общих границ. Мы еще не трогаем ни этнографические особенности, ни национальные границы, ни политические границы. Мы делаем просто те конструкты, которые защищают вот эту общую территорию с общими интересами. И когда последовательно каждые 20-50 лет делаются референдумы об углублении вот этой взаимной интеграции, например, помимо общей валюты можно разработать и принять, если, конечно, все будут на это согласны, общее руководство, которое будет коллективным, не будет один президент, будет коллективный совет, орган равнопоставленный. Могут быть приняты общие технологические стандарты. Если мы сделаем общие технологические стандарты для всего нашего этого федеративного, если хотите, мира, то тогда мы можем производить то, что нам сейчас нужно искать внешние рынки, то есть мы попадаем под чужой зависимости, и мы никогда не сможем стать достаточно конкурентными тем большим агломерациям от 300 и выше миллионов населения, которые являются, во-первых, самодостаточными в качестве рынка, и, во-вторых, вот эта самодостаточность обеспечивает им возможность делать и экспансию на внешний рынок. Если мы объединяемся сегодняшний день, мы становимся около 300 миллионов, то бишь вот это достаточное количество, которое, во-первых, позволяет рыночную самодостаточность, но для того, чтобы были рыночные технологические стандарты, это означает, что мы будем иметь и технологическую самодостаточность. А для того, чтобы была технологическая самодостаточность, мы можем разработать единые стандарты нашего общего образования, потому что технологии вырастают из образования, из тех специальностей, которые позволяют защитить наш мир именно так, не только с военной точки зрения, но и с технологической, с экономической, с стандартов защиты и с защитой авторских прав в том числе. То есть мы можем защитить вот эту нашу общую территорию, вот этого нашего общего народа так, что поляк, например, из Гданска спокойно будет работать в Владивостоке, соответственно, словенец из Любляны спокойно будет работать в Санкт-Петербурге и так далее и тому подобное. То есть все наши части нашего народа будут в состоянии, имея там единую письменность, единую документальную базу, единые научные подходы, единый научный потенциал, единый технологический потенциал. Когда все это есть, а мы всем сохраняем право быть тем различным, кем они хотят. Поляк остается поляком, Польша остается Польшей, Чехия остается Чехией, Сербия остается Сербией и так далее и тому подобное. Никто не заставляет сербов становиться болгарами, либо становиться чехами, либо русскими. Все остаются теми, кем они хотят быть. Просто вы можете передвигаться на всей этой территории, вы можете жить где угодно, вы можете работать где угодно, и вы можете быть кем угодно, в том числе и по вершинам вот этих социальных лифтов управления всего этого огромного государства. Если это будет достигнуто, то тогда все эти противоречия, которые сейчас есть, Курская область, Брянская область, Краснодарский край, а Украина имеет какие-то претензии. Но, ребята, вы получите не Курскую область, не Брянскую, вы получите до Владивостока без проблем. Между Болгарией и между Сербией тоже есть спорные территории, как с болгарской, так и с сербской стороны. Если это будет сделано, никакие спорные территории не будут больше. Все будут жить и работать там, где они захотят. Если будет понятен вот этот общий интерес, то тогда мы достигаем до одного главного ключа, на каком языке мы будем все общаться. Если посмотреть на континент Америку, вернее, на Северную Америку, там основной язык – это английский. Правда, есть штаты, где испанский – это уже наравне с английским. И, соответственно, все расы мира – и желтые, и черные, и белая раса, все народы мира, которые составляют, скажем так, демографским потенциалом вот этого государства, вернее, Соединенного государства, они и знают, что на английском языке они могут там прочитать, ориентироваться, говорить и общаться со всеми органами и институтами власти. Никто им не запрещает иметь и свой собственный, другой язык, на котором они в своей маленькой общности общаются. То есть, если будет один общий язык, это тоже можно принять совместно. Естественно, нельзя накладывать это насильственным образом, но это произойдет естественным образом, то тогда наши общие эсперанто и сохранение наших этнографических особенностей практически уберет, ну, если не все, то все главные из тех противоречий, которые у нас были в прошлом, из-за которого мы воевали, мы ненавидели друг друга, мы убивали друг друга, мы впадали в пучину гражданских и других братоубийственных войн. Войнах. Вот эти войны, они должны быть уже той ценой, которая должна нам позволить понять, что такое больше никогда быть не должно, потому что мы ничего не получим, даже если какая-то из наших стран или из частей нашего народа перебьет до последнего другую часть другого же нашего же народа. Мы просто станем меньше и слабее и возьмем на себе тяжелейший и страшный грех, который потом придется выплачивать достаточно долго, тяжело и болезненно. Ничего хорошего из этого не будет. Я не хотел вообще-то рассматривать строго сугубо научный вопрос с точки зрения, скажем так, морали, метафизики и нравственности, преемственности, греховности, но когда мы имеем дело с решением таких достаточно масштабных, достаточно тяжелых, достаточно длинных с наследственной точки зрения вопросов, как ненависть поляков к русским, как война на Донбассе, как этих людей уже объединять, как этим людям уже жить вместе. Есть тяжелые, важные, очень болезненные вопросы, которые надо решать мудро, умно, справедливо, по-человечески и максимально с так называемым длинным выстрелом, то есть с взглядом на очень глубокое будущее. Не просто сугубо на сегодняшний день, там на недельку, на две, на месяц, на три вперед, а именно на длинный выстрел, для того, чтобы наши детки никогда не пережили то, что нам пришлось пережить, и для того, чтобы наши внуки смогли жить защищенно, счастливо, без напряга между собой в нашем едином, я чуть не сказал, царстве. Но я имею в виду государство. В общем, сейчас у нас получилась такая лекция, достаточно, на мой взгляд, интересная, которая раскрыла и то, что происходило в древности. Ну, древности, скажем так, обозримой с точки зрения летописи, потому что есть еще древность, которая там по преданиям, она более глубокая, но доказать ее сложнее. Вот летопись есть, ну вот берешь кожа, ну вот пергамент, там понятно, можно просветить, посмотреть, что-то там скроется еще, да, о чем было здесь сказано. А вот древние, там, ведические какие-то знания говорят, а ты предъяви доказательства. И вот тут сложность. Мы можем отталкиваться только от понятно это, непонятно. Подходит по мировоззрению, не подходит. Хотелось бы так, не хотелось бы так. И многие говорят, да, так бы хотелось, но вот доказательств нет. А здесь было рассмотрено именно с точки зрения доказательств. Ну, летописи есть. Да, ее могли переписывать, да, могли вносить корректуру и так далее, но она есть. И мы рассмотрели то, что вот сегодняшняя наша ситуация понятна. Мне хотелось бы в следующих передачах рассмотреть уже более углубленную какую-то тематику, которая бы позволила нам понять, как теперь вот к этому единому братскому союзу одного единого, на мой взгляд, народа, пока я называю славяно-русы, вот пока называю, ну просто ну, знакомо многим, да, русы – это светлые, так многие считают, славяне – это словены, это вот, ну, те, которые говорят на языке понятном, пишут понятно и так далее. Вот просто применяю вот эту славяно-русскость, для того, чтобы понять, что, о ком мы говорим. Ну, сюда же не входят англичане, славяно-русскость нашу, да, и американцы сюда не войдут, папуасы тоже. Поэтому вот это вот я принимаю такой термин для себя и его обозначаю, что оно существует и привычно нам. И вот мне хотелось бы в следующих передачах коснуться уже, как практически, учитывая то, что в каждой стране находятся ставленники вот этих наглосаксов, как их сейчас называют, как нам выходить из этой ситуации, как нам искать общие экономические варианты взаимодействия, политические, военные и прочее, прочее, прочее, учитывая, в чьих руках сейчас находятся бразды вот этого самого, не называю правление от слова «правь», не называю власть от слова «владу», а вот руководство, да, вот они руководят, так взяли, заседлали и вперед, кнутом гонит тройку, она несется. Вот в следующих передачах мне хотелось бы этого коснуться. И еще, поскольку близка дата, как вот я приезжал в Словакию, и там один человек сказал – Вот 22 июня можно, по сути, называть трагедией всех славяно-русских народов. Ну, потому что у евреев есть Холокост. У армян там есть свои геноциды, да, а вот у почему-то славяно-русских нет. А ведь в этой войне, если посмотреть, с корнями вот нашими погибло больше всех людей. Даже со стороны немецко-фашистской коалиции было огромное представительство славянских народов, славянских так называемых стран. И они в открытую, некоторые добровольно шли, воевали. Потом, да, разобравшись в ситуации, были примирения, братания, уход. Некие страны, Болгария, например, сумела сохранить вот это вот, ну, откровенного там вливания не было приказа идти, да, а некоторые это приказывали, давайте мы сам полки, дивизии формируем и так далее. Вот мне бы хотелось коснуться двух тем. Первое, как нам выходить из этой ситуации уже конкретно, и второе, рассмотреть, что же такое была вот эта Вторая мировая война с подходом из Первой мировой войны, потому что там была та же самая история, если честно посмотреть, та же самая история, тот же самый геноцид против кого. И что это такое 22 июня? Как это все образовалось? Как мы к этому пришли? Потому что если мы понимаем, как это все произошло, мы сможем найти выход из этой ситуации. Мы сможем опираться на это и сказать, вот была точка, в нее мы вошли так, и выход, как вот по клубочку Ариадны, в том же месте, где был ход. Потому что дальше бойня. Вот если мы еще несколько шагов туда сделаем, там просто нож и будет вот расчлененка. А вот выход вот в ту сторону, где вот и был вход. Мне кажется, вот это надо нам будет в следующих передачах рассмотреть. Это очень ответственный, масштабный вопрос. Я не против это рассмотреть, но, может быть, для того, чтобы быть максимально доказательственным и понятным для людей, потому что сейчас мы имеем слова против слова. Я имею в виду, например, мы и ваши слова против слова официальной пропагандой. А если мы сможем потом монтировать документы, изображения, фотографии, которые, даже небольшие отрезки роликов, например, Парад Победы 24 июня 1945 года, там 10-15 секунд, то если мы докажем суть своих слов, покажем карты, покажем даты, покажем суть, кто, где, как, что сделал, то тогда это будет восприниматься более доказательственно. Для меня главное доказательство, для меня главное не убедительность для того, чтобы я внушал кому-то что-то, а для того, чтобы люди действительно развили у себя критическое мышление и стали ориентироваться на доказательственную часть, неважно в какую сторону она, грубо говоря, приводит уже выводы и тезисы. Согласен. Здесь, когда меня спрашивают, Алексей, а вот на что ты ориентируешься, на что ты опираешься, когда вот нам о чем-то говоришь? Я говорю, на здравый смысл и проверку практикой, потому что любая теория всегда проверяется практикой. Ну, к примеру, когда я говорю, вот это палец, мизинец, показываю его, а меня спрашивают, а где ты прочитал, что это палец, мизинец? А где-то сейчас, что он пятый, например, да, и так далее. Я всегда говорю, друзья, ну, то же самое я говорю, вот такое явление есть в природе. Ну, снег идет, да, явление в природе. Вы можете говорить, откуда ты это узнал, какие метеорологи тебе сказали, там, и так далее. А можешь просто посмотреть в окно, пощупать, сказать, да, снег реально. Поэтому я всегда предлагаю проверять на практике. И если мы сталкиваемся только с тем, что кто-то говорит, дайте мне доказательную базу, написанную кем-то, я задаю вопрос, скажи, пожалуйста, вот я тебе предоставляю книгу, что ты, когда ищешь доказательную базу, сделаешь с этой книгой? Помимо того, что ее прочитаешь, ты перевернешь в конце и посмотришь, на что, на какие источники эта книга опиралась. Хорошо, откладываешь эту книгу, берешь следующие книги, которые там были указаны, открываешь также и смотришь, а они на что опирались. И в конечном итоге ты придешь или к одному источнику, где автор непонятен, либо к автору, который ссылался, например, на описание своего мировоззрения, либо на какой-то голос в голове, ну, Бог ему сказал, к примеру, да, и он отписал, либо что-то еще. А как ты проверишь слова Бога? Как ты проверишь слова кого-то? Кроме как практикой. Практикой. Поэтому иногда, в некоторых случаях, не говорю, что всегда, в некоторых случаях, то, что говорится, нужно проверять практикой. Вот если мы говорим, что мы говорим по сути на одном языке, с измененными какими-то дополнениями, но по сути на одном языке, ну давайте проверим. Возьмем просто так вот, разложим слова. И все понятно, да? Это практика, которая, если у нас одна генетика, а кто вам сказал? А давайте просто возьмем кровушку нашу, сдадим, вот болгары, сербы, русские, сдаем и смотрим. Елки-палки, кровь-то похожа. Рода-то похожи. Если мы говорим еще о чем-то, о культурных событиях, вышиванки, давайте посмотрим, крови посмотрим, еще что-то, танцы посмотрим, музыку. Если мы отбрасываем, например, влияние турецкого, когда вот было на Балканы турецкое, да, вот это вот вмешательство огромное, и там много из Турции осталось каких-то культурных наследий, вот убираем это, и мы видим, что все равно наше все остается. Вот если мы подходим не только с точки зрения того, а покажите мне, где это написано, а с точки зрения, а сам ты это видишь или нет, а сам ты чувствуешь, а ученые о чем говорят, а как это проявляется, и что твой мозг об этом говорит, вот тогда все стоит на места. Поэтому помимо картинок, помимо каких-то, может быть, писаний древних, которые, еще раз говорю, могли быть исправлены, таких уже фактов подлога мы выяснили огромное количество. Помимо этого, еще же голова должна быть на плечах, которая не только для того, чтобы шапку носить и чтобы в нее есть, правильно? Вот поэтому я предлагаю, когда мы будем что-то озвучивать, да, мы вполне возможно древних рукописей, которые старше вот тех времен, о которых был разговор, мы их вполне возможно не найдем, но корни-то остались. Но общие наши остались, осталось что-то. И вот если мы с точки зрения этого будем рассматривать, все будет стоять на свои места. Поэтому, друзья мои, если вдруг вы не увидите каких-то кадров о том, как Александр Македонский шел по России или там по Балканам, или по этому, не обижайтесь. У нас просто нет таких кадров. Но то, что там где-то остались следы его, например, как некоторые из Афганистана племена говорят, а мы наследники Македонского, смотрим, белая кожа, голубые глаза, русые волосы, рост, отличающийся от других народов, которые темные и так далее. Ну, значит, похоже, что они на самом деле что-то имеют к Александру Македонскому. И, понимаете, да? Вот таких племен, даже в Африке такие племена есть. Вот поэтому давайте будем рассматривать не с точки зрения, а покажите мне, как Александр Македонский шел по Афганистану или там в Персию ходил, или еще куда-то. Да нет, ну давайте смотреть на то, что есть, на то, что осталось. Какие-то строения древние, а какие там знаки, а какие там символы, а какие там орнаменты. И посмотрим, откуда эти орнаменты туда пришли. И как это все произошло? И многое встанет на свои места. Поэтому я предлагаю, если нет доказательств вот таких, как в книжке написано, а книжки тоже многие переписаны, то давайте смотреть, а что у нас вот здесь отзывается, вот тут совпадает с тем, что есть в округе. И тогда многое встанет на свои места. Поэтому ты так прям напрягся, когда сказал, извини, на ты тебя назвал, напрягся, когда надо доказательств и так далее. А я немножечко смотрю чуть шире. Я всегда смотрю на то, а в крови-то у нас есть доказательства? Есть. И если они присутствуют, давайте тогда как-то вот от этого тоже будем отталкиваться, а не только от того, что написано. Извини, что на «ты» назвал, но вот просто вырос. Когда вижу братское отношение, мне почему-то вот все время хочется на «ты» назвать. Прошу прощения. Поэтому я предлагаю в следующих передачах посмотреть вот более широко и предложить нашим радиослушателям и зрителям сказать, друзья, если вдруг у вас есть чем дополнить, а вдруг вы археолог, и вы что-то нашли, а вдруг вы проштудировали какие-то летописи и там что-то нашли, пишите к нам, присылайте, будем вместе изучать. И вот это будет уже народное, коллективное наше творчество. То, что всегда было свойственно нам всем. Ну что ж, благодарю тебя за очень интересную беседу. Наша первая передача получилась достаточно просторной во временах и в территориях, и в дальнейшем, если все будет хорошо, я думаю, мы запишем новые передачи, которые будут еще и интересны с точки зрения того, а как теперь из этой ситуации выходить, что нам теперь сделать, вот как вот единое правительство создать, о котором так здорово было сказано. Прощаюсь с вами, друзья мои. Пламен, низкий поклон за такую интересную тему. Если вы находите что-то дополнить, пожалуйста, присылайте в студию Народнославянского радио, в редакцию. Будем разбираться и будем делать мир лучше. Прощаюсь с вами. Желаем всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Спасибо.